Закончив свои слова, огляделся ангел и увидел слезы в глазах у многих мужиков и баб и смущенные, чуть радостные улыбки, выражавшие мечту о рае, которая так скоро могла стать действительностью. И увидел он учительницу Катю, лицо которой было чуть строже, чем у остальных. Но когда взгляды их встретились, показалось ангелу, что лицо ее смягчилось и стало добрее. Ушел он из середины человеческого круга, на этом кончился траурный нитик. Красноармейцы уложили своих на дно братской могилы, а строители своих засыпали их землей, нагребли над двумя могилами холмики. На одном укрепили буденовку, прикрученную бечевкой к срубленному стволу молодого клена, а на втором просто посадили березку, выкопанную тут же рядом в лесу. Красноармейцы выстрелили из ружей в знак последнего прощания. После этого сели в лесу есть. Женщины разносили молоко в кружках, они сами словили разбежавшихся по полю коров. Из коней только два вернулись к красноармейцам. Остальных, видно, далеко испуг загнал, так далеко, что не вернулись они назад. Архипка Степан, ангел, главный дезертир, Трофим и горбун-щитовод ели вместе. От одной компании к другой ходил мужичок в грязном ватике. Носил он в руках большую бутыль с самогоном и наливал понемногу всем, у кого было во что, говоря при этом: «Помянем, помянем наших». Солнце еще светило, но тени уже удлинились, приближая вечер, готовя землю к ночному сну. Красноармеец Трофим, помянув товарища несколько раз, лежал отдельно на траве и плакал. Его не трогали и только время от времени бросали в его сторону сочувственные взгляды. На все еще светло-синем небе проклюнулись несколько звездочек, а на восточной части показалась и луна, круглая, как райская поленица, и такого же золотистого цвета. Ангел смотрел на нее, жуя грубоватый черный хлеб из крестьянских запасов, твердый и жесткий, выпеченный так, чтобы можно было его 2 недели есть. Смотрел и о счастье думал, и отгонял от себя наваждение нескромного свойства, картину, придуманную и достаточно желанную, показывающую, как он с учительницей Катей в ворот рая входит. Отгонял, отгонял и все-таки отогнал он эту картину, подумав одновременно, что наваждение это не желает добра Кате, так как для того, чтобы с ним в ворота рая войти такой красивой, какой есть она, должна эта светловолосая девчушка умереть молодой, не изведавшей полную меру ее земной жизни. А поняв это, испугался ангел своих мыслей и, пожелав Кате долгих лет, задумался о недавно прошедшем митинге, на котором выступал. А ями выкопаны, это оставленный пустой из-за избирательности небесного камнепада, убившего только строителей красноармейцев. А вечер опускался все ниже и ниже, оставляя за собой уж довольно темное небо с разбуженными от дневного сна скоплениями звезд. «Подъем! Подъем!» — заорал неожиданно Архипка Степан, встав и ткнув указательным пальцем вверх. «Уже видно! Подъем!» Зашевелились люди, засуетились, собирая пожитки и готовясь в дорогу. Кто-то спешно доедал пищу. Постепенно люди собрались, вышли на дорогу, лежавшую между полем и лесом, посмотрели на прощание на 2 свежие братские могилы, поклонились им. И когда во главу плохо организованной колонны стал Архипка Степан, тронулись в путь.